Интересно, что еврейские фундаменталистские лидеры Израиля, их возглавлял Игаль Амир, убивший в 1997 году премьер-министра Рабина за предательство национальных интересов и вышедший из тюрьмы лишь после падения Америки, также сочли это исполнением древнего пророчества, так как в Ветхом Завете сказано о будущей земле Израиля от реки Египетской, то есть как бы от Нила, до реки Великой, реки Ефрат. Ефрат действительно стало видно с восточного берега острова, а реку Египетскую, как оказалось, следовало точнее перевести с древнееврейского как «поток египетской», а в качестве такового вполне можно было трактовать Суэцкий канал, который был виден с западного берега острова. Остров Израиль стал последним крупным территориальным приобретением России. Эпоха упорядоченного мира. В мае 2022 года по приглашению Российской империи состоялась встреча руководителей всех пяти стран, из которых теперь состоял весь мир. Это произошло на острове Святой Елены в Южной Атлантике, принадлежавшем Российской империи. Американскую федерацию представлял президент Альваредо Бранко, Индийскую конфедерацию – премьер-министр Пурун Дас, Исламский халифат – халиф Махди Амар III, Поднебесную республику – председатель Любан и Российскую империю – император Гавриил I. Ни одной населенной территории, даже малого острова вне этих пяти государств, в мире более не существовало. Перед встречей были закончены и приведены в порядок некоторые относительно мелкие территориальные вопросы, остающиеся между странами, а именно Российская империя отдала Американской Федерации остров Аруба, французскую Гвиану и Мальвинские острова в обмен на те из малых Антильских островов, кроме Тринидада, что не были по состоянию на 2019 год владениями Великобритании и Франции. Те и так уже принадлежали России как их наследство. Поднебесная республика передала Российской империи за денежную компенсацию полосу гористой территории шириной 100-200 километров, соединяющую Россию в районе Киргизии с Индией. Поднебесная не хотела граничить с халифатом в районе Пакистана, а Россия хотела иметь границу с Индией. А халифат передал Поднебесной, тоже за компенсацию, ряд спорных островов в Южно-Китайском и Целебесском морях. Все это делалось в спешке, потому что первым пунктом повестки дня стороны провозгласили эпоху упорядоченного мира. Как вы помните, этот термин придумал мой дедушка, президент Бранко, и всеми своими подписями утвердили мир в составе пяти стран в тех границах, которые сложились на тот момент и в основном соответствуют нынешним. Вторым пунктом стороны разделили мировой океан и определили границы водных владений каждой из пяти стран. Так что понятия нейтральных вод более не осталось, а также порядок транзитного мореплавания, прохода судов страны из одной части своих водных владений в другую, если эти две части разделены океанскими владениями другой страны. Третьим пунктом стороны разделили Антарктиду, точнее, все стороны, кроме России, поскольку она не имеет выхода в южное полушарие, зато ей принадлежит большая часть Арктики. Четвертым пунктом стороны определили порядок объявления своей собственностью территорий на Луне и Марсе. Далее этот же принцип с модификациями был распространен на все остальные небесные тела. Наконец, пятым пунктом стороны договорились о порядке созыва аналогичных встреч в будущем и определили для этого остров Святой Елены, который для этих целей предоставила Россия и на котором разместились небольшие представительства с дипломатическим персоналом, тысячей солдат и одним боевым кораблем каждой из сторон. Эти встречи, как вы знаете, называются ныне Всемирным форумом пяти держав Святой Елены и происходят в плановом порядке раз в три года, а также могут созываться внепланово по инициативе любой из стран при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. На них принимаются соглашения по вопросам, в которых все пять государств кровно заинтересованы и при этом явно не могут решать их самостоятельно, например, все связанное с глобальным климатом. Но круг таких вопросов ныне гораздо более узок, чем в эпоху национальных государств. К ним, в частности, не относятся никакие торгово-экономические вопросы. Это явно предмет двусторонних отношений. И уж совсем невозможно представить в наши дни международные организации типа ЮНЕСКО, ВТО или МОД, составлявшие костяк мирового порядка в прежние времена. После этого участники, не испытывавшие друг к другу никаких теплых чувств, может быть, за исключением Гавриила и Бранку, разъехались. Никаких общемировых органов, даже совещательных, не создавалось. Никакие вопросы, кроме упомянутых, не обсуждались и обсуждаться не собирались. Торжествовал принцип: «Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня?» Каждое государство столь велико и столь радикально отличается от других, как цивилизация, что является самодостаточным и столь сильно, что никто ни с кем не хочет связываться, да и незачем. Это и есть главный принцип упорядоченного мира, в отличие от эпохи разобщенности, когда одно государство становилось ареной столкновения интересов второго и третьего. Вот что имел в виду Гавриил, говоря о второй части задачи создания нового мирового порядка, и Россия ее выполнила.